Увидев гостей на пороге, он на миг замер с открытым ртом, потом горестно ухватил себя за длинный нос, испещренный заковыристым лабиринтом прожилок. «Этого еще с утра пораньше не хватало», — простонал он. Колыхнулись розовые бульдожьи брыла, свисающие на плечи. «Аж целых двое. Ну, вам-то что от меня надо?» От него на два кабелота окрест благоухало стойким перегаром. «Нам хотелось бы видеть мастера Певера в оном доме проживающего», — вежливо сказал Сварог. «Ну, я Певер», — буркнул Громила, икнул и посмотрел за спины гостей. С тоской спросил: «А Мильда куда дели?» «Кого, простите?» «Ну, этого». Певер неопределенно пошевелил в воздухе пальцами. Его халат был богато расшит множеством красивейших золотых птиц, спаривающихся в самых смелых и неожиданных позициях. При каждом движении хозяина птицы словно бы оживали и принимались спариваться, в общем-то, очень правдоподобно. «Денщика-то моего... сволочь редкая, я его за лекарством командировал, и как сквозь землю выпарю и уволю». «Слушайте», — жалобно спросил Певер, — «я вас приглашал вчера, что ли?» «Нет, мастер Певер», — сказал Сварог, — «мы пришли по собственной воле и по совершенно другому делу». «И то хорошо. А пиво с собой есть?» Вместо ответа Сварог показал бутыль. Лицо коренастого просветлело, даже ежик седых волос, похожих на сапожную щетку, казалось, радостно воспрял. — Так что вы молчите, морды мои дорогие! — ласково сказал он. — Милости просим со всем нашим радушием. Они вошли. Обстановка в особнячке вполне соответствовала облику хозяина. Скупой свет из-за задернутых гордин, распластанные шкуры каких-то животных на полу, при жизни бывших, очевидно, очень опасными и очень злыми, судя по размеру зубов, громоздкая дубовая мебель, на стенах помятые керасы, зазубренные мечи устрашающего вида, какие-то наградные листы, какие-то медальки на лентах. Гербы, карты с разноцветными стрелками, направлениями атак и ударов, надо понимать. «Вот сюда, наверное, заходите, а то наверху это не прибрано», — произнес Певер, открыл дверь в комнату, пропуская гостей. «Арбалет, позвольте, сударыня. Оружие как-никак». Клади сжала губы и отрицательно покачала головой. — Извините, мастер Певер, нет. — Да? Ну, как знаете. Хозяин внимательно оглядел обоих. — Ох, чует мое сердце, вы не просто на огонек заглянули выпить-закусить. У вас лица такие, словно... Он помахал рукой, подыскивая слова, и вдруг нахмурился, уставив в Сварога указательный палец. «А ну-ка, докладывайте по всей форме. Вы мне не снитесь?» «Увы», — ответил Сварог, — «мы самые, что ни на есть, доподлинные». «Бывает», — сказал Певер и хмыкнул, обдав их очередной волной перегара. «Священник с бутылкой и девка в костюме охотницы. Ну, прямо из авантюрного романа. Клянусь усами Наваки». Встречал я и более странные парочки, но не здесь же, не в занюханном этом Гайдаро. «Вас ждет еще много удивительного», — пообещал Сварог. «Отставить, пока я не приму лекарства», — рявкнул Певер. «Все равно ни слова не пойму. Вы пока располагаетесь, а я буквально сейчас». «Лекарство откройте пока, ваша святость». Четко развернувшись через левое плечо, он промаршировал на выход. Сварог и Клади переглянулись, и Сварог развел руками. Помещение, куда их привел Певер, оказалось библиотекой, и Сварог внутренне передернулся. С некоторых пор хранилище книг любых размеров вызывало в нем неприязнь и подозрение. Это хранилище с замковым, разумеется, ни в какое сравнение не шло, но и маленьким не выглядело. Шкафы вдоль стен между высокими окнами, забитые разнокалиберными книгами под завязку, полки, заваленные книгами. «Что-то мне тут не очень нравится», — сказала Клади, когда за хозяином закрылась дверь. «Потому что книги», — только и ответил Сварог, разглядывая корешки. 300 необъяснимых наукой и магией случаев исчезновения людей и предметов, собранных и классифицированных. Тайна феронианских гробниц. Разумные гуапы, миф или реальность. Древние предметы, апокрифические заметки. Рядом битва на Лазурном перевале, 320 год, коренной перелом в войне. Мемуары гранд-маршала Айтарана. Диверсионные операции с применением светлой магии. Рядом девственницы-баловницы из Укатоны. Сорви бутон любви моей. Три монашки и гренадер. Итак, как мы видим, господа, бравый суб-генерал в отставке оказался не только законченным гедонистом, но и заядлым коллекционером. Паранормальных явлений. Каковых явлений в этом мире, как уже убедился Сварог, что крапивы во враге. Он поставил бутылку на расшатанный столик в центре комнаты, ногтем подцепил пробку. Вина оставалась больше половины, но как-то неудобно приходить в гости с початой. Поэтому он поискал глазами бокалы, не нашел, а махнул рукой на этикет и уселся на стул с высокой спинкой. «А кто такие гуапы?» — спросил он, чтобы не молчать. «Оборотни», — сказала Клади. «Наполовину люди, наполовину хищные звери. Жили в начале цикла, потом вроде как вымерли, были перебиты». Певер вернулся через 10 минут. Преображенный, теперь действительно похожий на генерала и даже показавшийся выше ростом. На нем красовался строгий кофейного цвета костюм, напоминающий френч. Позвякивали золочеными шпорами начищенные до невозможности сапоги. Ежик на голове примят более-менее на прямой пробор. Даже примешивается к запашку перегара аромат крепкого мужского парфюма. Сварог поднялся навстречу и невольно расправил плечи.